Я живу в возвышенной квартире. Есть у нас рояль и саксофон. Громкоговоритель 4. И за каждой дверью патефон. И у меня есть тоже патефончик. Только я его не завожу, потому что он меня прикончит. И я с ума от музыки схожу. И в кого-то такой я только вышел, но прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас же запою. И в кого-то такой я уродился, трудно мне с характером моим. Чуть я только в девушку влюбился, смотришь, а она уже с другим. Кошмар.